многих не досчитывались казаков. Трупами легли они и истлели под рудиную панихиду. И теперь позаросли бурьяном высокие холмы братских могил, придавило их дождями, позамело сыпучим снегом. И сколько не будут простоволосые казачки выбегать на проулки, глядеть из-под ладоней, не дождаться милых сердцу. Сколько не будет из опухших и выцветших глаз ручьиться слез, не замыть тоски, сколько не голосить в дни годовщины и поминок, не донесет восточный ветер криков их до Галиции и Восточной Пруссии, до осевших холмиков братских могил. Рви, родимая, на себе ворот последней рубахи, рви жидкие от безрадостной тяжкой жизни волосы, кусай свои в кровь искусанные губы, ломай изуродованные работой руки и бейся на земле у порога пустого куреня. Нету твоего куреня хозяина, нет у тебя мужа, у детишек твоих отца. И помни, что никто не приласкает ни тебя, ни твоих сирот. Никто не избавит тебя от непосильной работы и нищеты. Никто не прижмет к груди твою голову ночью, когда упадешь ты раздавленной усталью. И никто не скажет тебе, как когда-то говорил он: «Не горюй, Аниська, проживем». Копия мечей, едут сотни казаков и лихачей. И пусть говорят, едут сотни казаков и лихачей. Ой, впереди наши командиры. Глубокой осенью 1917 года стали возвращаться с фронта казаки. Властно тянули к себе родные курени, и не было такой силы, что могла бы удержать казаков от стихийного влечения домой. Ой, за мной, братцы, не робей, не робей, на завалы поспешим мы поскорей. В хутора Вешенской станицы в декабре почти полностью вернулись фронтовики. Они-то и принесли в хутор известие, что Григорий Мелехов, служивший в последнее время во втором запасном полку, подался на сторону большевиков, остался в Каменской. Про него мало говорили, не хотели говорить, зная, что разбились у него с хуторными пути. А сойдутся ли вновь, не видно. До января и на хуторе татарском жили тихо. Курени, куда вернулись казаки хозяевами лишь данными гостями, полнились радостью. Вернувшиеся с фронта казаки отдыхали возле жен